Брэм Стокер. Граф Дракула. Вампир. Глава первая. Дневник Джонатана Харкера. Записано стенографически. 3 мая. Выехал из Мюнхена 1 мая в 8 часов 35 минут вечера и прибыл в Вену рано утром на следующий день. Должен был приехать в 6 часов 46 минут, но поезд опоздал на час. Будапешт, кажется, удивительно красивый город. По крайней мере, такое впечатление произвело на меня то, что я мельком видел из окна вагона и небольшая прогулка по улицам. Я боялся отдаляться от вокзала. У меня было такое чувство, точно мы покинули Запад и оказались на Востоке, а самый западный из великолепных мостов через Дунай, который достигает здесь громадной ширины и глубины, напомнил мне о том, что мы находимся недалеко от Турции. Выехали мы своевременно и прибыли в Клаузенберг после полуночи. Я остановился на ночь в гостинице «Руаяль». К обеду, или вернее к ужину, подали цыпленка, приготовленного каким-то оригинальным способом с красным перцем. Прекрасное оригинальное блюдо, но сильно возбуждающее жажду. Примечание. Надо взять рецепт для Мины. Я пришел к заключению, что, как ни скудны мои познания в немецком языке, все же они оказали мне большую услугу. Право, не знаю, как бы я обошелся без них. Во время моего последнего пребывания в Лондоне я воспользовался свободным временем, чтобы посетить Британский музей, где рылся в книгах и атласах книжного отдела Трансильвании. Мне казалось, что впоследствии, при моем сношении с магнатами этой страны, всякая мелочь может пригодиться. Я выяснил, что интересовавшая меня область лежит на крайнем востоке страны, как раз на границах трех областей — Трансильвании, Молдавии и Буковины, посреди Карпатских гор. Я убедился, что это одна из самых диких и малоизвестных частей Европы, и никакие географические карты и другие источники не могли мне помочь определить местоположение замка Дракулы, так как до сих пор нет подробной географической карты этой области. Но все же мне удалось узнать, что почтовый город Быстриц, упомянутый графом Дракулой, существует на самом деле. Здесь я внесу кое-какие примечания, дабы впоследствии, когда буду рассказывать Мине о своем путешествии и пребывании в этих краях, восстановить в памяти все виденное мною. Трансильвания населена четырьмя различными народностями. Саксонцами на севере, валахами на юге, мадьярами на западе и секлерами на востоке и северо-востоке. Я нахожусь среди последних. Они утверждают, что происходят от Атилы и гуннов. Возможно, что так оно и есть, поскольку в XI веке, когда мадьяры завоевали страну, она была сплошь заселена гуннами. Я где-то вычитал, что в недрах Карпатских гор зародились суеверные предания и легенды всего мира, как будто в них находится центр водоворота фантазий. Если это так на самом деле, то мое пребывание здесь обещает быть очень интересным. Примечание. Надо спросить об этом у графа. Я плохо спал, хотя кровать моя была довольно удобна. Мне снились какие-то страшные сны. Какая-то собака всю ночь завывала под моим окном, что, может быть, и повлияло на эти сны, а, может быть, паприка всему виною, так как, хотя я выпил весь графин воды, все же не мог утолить жажды. Под утро я, по-видимому, крепко заснул, так как, чтобы добудиться меня, пришлось с полчаса неистово стучать в дверь. К завтраку подали опять паприку, затем особую похлебку из кукурузной муки, так называемую мамалыгу, и яйцеобразные питательные плоды демьянку, начиненные мелко нарубленным мясом. Превосходное блюдо, называется оно имплетата. Примечание. Необходимо раздобыть этот рецепт тоже. Мне пришлось поторопиться с завтраком, так как поезд отходил за несколько минут до 8. Вернее, он должен был отойти в это время, но когда я, примчавшись на станцию в 7 часов 30 минут, сел в вагон, Выяснилось, что ранее половины девятого поезд и не подумал трогаться.